Алиса, 6 часов назад. Я остановилась в закутке за корпусом, продолжая до хруста сжимать айфон. Значит, Пашка оказался прав, и Яр прямо с утра отправился к своей благоверной. В этот миг в ладони ожил телефон. Звонил Ярослав. Лёгок на помине. Я уже набрала полную грудь воздуха, чтобы послать его куда подальше, но запнулась на полуслове, стоило услышать его поспешную, путанную речь. «Наорёшь на меня чуть позже, ладно? А сейчас просто скажи, где ты находишься?» «Что?» «Нам с парнями удалось выяснить, что испорченный костюм и розыгрыш с беременностью — лишь цветочки». «Я ничего не понимаю». Клюев вернулся, чтобы мне отомстить. Но вместо того, чтобы приехать и разобраться по-мужски, как обычно, решил играть грязно. Даша с ним заодно. Сейчас я окончательно в этом убедился. А теперь скажи, куда нам подъехать?» «Я стою возле курилки», — после небольшой паузы едва слышно произнесла я. «Скоро будем. Только ни в коем случае не садись к нему в машину». Ярослав не соврал. Макс явился за мной минут через 10. Ни слова не говоря, подвел к невзрачному серому седану с тонированными стеклами, удачно затерявшемуся среди похожих машин. «Да что происходит?» Ситуация немного вышла из-под контроля. Друг хмуро свел брови, открывая передо мной дверцу. «Какая еще ситуация? Хватит держать меня за дуру!» Стоило мне оказаться на заднем сиденье автомобиля, Ярослав тут же сгреб меня в объятия, заставив ахнуть от неожиданности. «Что тебе надо? Беги к своей Дашеньке!» Я потянулась к ручке, но парень ловко перехватил мою ладонь. Его властное прикосновение заставило каждый волосок на теле наэлектризоваться. «Вообще-то...» Однако договорить мне не дали. Ярослав поймал мою нижнюю губу, зажав ее между зубами. Я шумно выдохнула, не в состоянии совладать с собой. Волны тепла моментально распространились по озябшему телу. Словно надев невидимый спасательный жилет, я выплыла из океана негативных эмоций. «Ты сама убежала!» Красивое лицо парня помрачнело. «Пожалуйста, никогда так больше не делай!» Прислонившись лбом к моему лбу, он прошептал. «Но так уж и быть, я позволю тебе закатить небольшой скандал. Сегодня ночью, например». Наглец одарил меня лукавой улыбкой, и я окончательно обмякла в его сильных руках. «Так-то лучше». Уложив мою голову себе на грудь, Ярослав бережно заправил за ухо выбившуюся прядь. Подал голос с переднего сиденья Макс. «Эй, голубки, я вам не мешаю?» Он откашлялся. «Может, все-таки объясните, что стряслось?» Вздохнула я, проигнорировав его подначку. «Проведя небольшое расследование, нам с парнями удалось выяснить, кто стоит за всем этим трэшем». Макс устремил на меня проницательный взгляд. «Но это же бред! Мы с Марком расстались 100 лет назад! Зачем ему мне мстить?» «Не тебе!» — горько усмехнулся друг. «Наш пострел везде поспел», — продекламировал он, подмигивая двоюродному брату. «И все бы ничего, но, похоже, они напали на Тошу. Он все утро не отвечает». «На Тошу?» — изумленно повторила я. «Антон должен был прийти на учебу и предупредить тебя, но уже несколько часов не подходит к телефону». В салоне повисла напряженная тишина. Я уже знала, что 3 года назад, в мой день рождения, Клюев и его шакалы напали на Ярослава и закрыли его на всю ночь в подсобке у дворника. Однако не подозревала, что у этой истории есть продолжение. «Ты можешь объяснить мне все по порядку?» Я подняла голову, сосредоточив внимание на мрачном лице любимого. Набрав полную грудь воздуха, он кивнул. «После переезда в Лондон не проходило и дня, чтобы я не вспоминал о том, как со мной обошлись. И ладно бы проиграл в драке, а тут действовали из-под тишка. Напали со спины, 3 на 1. Трусливо, грязно». Яр стиснул зубы. Чувство несправедливости съедало изнутри, буквально рвало на части. Парень замолчал, уставившись на меня пустым взглядом. С каждой секундой цвет его прекрасных глаз все больше темнел, менялся от дымчато-серого до оттенка морского шторма в 10 баллов. «И что же ты сделал?» — поторопил Макс. «Сейчас я понимаю, что и сам поступил не лучше Клюева, но тогда жажда мести захватила все мое существо». Словно в поисках поддержки, Яр переплел наши пальцы. «Ну так и что ты сделал?» Я закусила губу, крепче сжимая его ладонь. Хотелось, чтобы он почувствовал, что мне можно открыться. «Вместе со мной в Лондон переехал один из сотрудников отцовской службы безопасности, Дмитрий Михайлович. Или, как я с детства привык его называть, просто Михалыч. Батя сказал, у него какие-то дела в Великобритании, но я прекрасно понимал, что отец послал Михалыча присматривать за непутевым сынком». Ярослав помолчал, потирая виски. «Первые месяцы за бугром я как с цепи сорвался, постоянно выискивая проблемы на пятую точку. И, о чудо, Михалыч, как сидеющий супермен, всегда приходил мне на помощь». Любимый грустно рассмеялся. «Ну и?» — не выдержал Макс. «При чем тут Марк Клюев?» Собравшись силами, Яр быстро заговорил. «После очередной драки во время бессмысленной попойки Михалыч помог мне добраться до квартиры и даже сбегал в аптеку за пластырями и спиртом, чтобы я мог обработать ссадины. Тогда-то я и рассказал ему про ту ночь. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, подыхал от зависти и одиночества, зная, что у урода в России все прекрасно». Яр поморщился и склонил голову на бок, а потом глубоко вдохнул и продолжил. Прошло около 2 месяцев. Я уже и забыл о том разговоре, как вдруг Дмитрий Михайлович приехал ко мне без приглашения и вручил толстую красную папку. Ярослав. Я замолчал, всматриваясь в нетерпеливые лица Алисы и Макса. Чистосердечное признание ведь смягчает вину? Натянуто улыбнулся, стремясь разрядить обстановку. «Не знал, что твое второе имя — Почта России. Состаришься, пока дождешься», — закатил глаза двоюродный брат. Я вздохнул, мысленно возвращаясь к одной из самых грязных страниц своей биографии. Настало время снять этот камень с души. «Так что было в той папке, Ярослав?» — осторожно поинтересовалась Алиса. «Оказалось, люди Михалыча все это время следили за Марком. Клюев считал себя настолько неприкосновенным, что особо не скрывал садистских наклонностей». Они с дружками специально провоцировали драки, а затем отлавливали свою жертву, увозили ее в заброшенные подземные гаражи и мучили. Для своих грязных игр они намеренно выбирали простых ребят, за которыми не стояли влиятельные родители. «Вот уроды!» — сквозь зубы процедил Макс. Это лишь малая часть информации, собранной в красной папке. Кроме прочего, Клюев ездил по поддельным правам, регулярно нарушая правила и устраивая аварийные ситуации. Стоит ли говорить, что ему за это было? Правильно, ничего. Я беззвучно рассмеялся. «Ну а его отношение к девушкам?» Алиса опустила глаза на потрёпанный подлокотник тачки. «Официально он встречался с Каро, только пару раз в неделю стабильно покидал клуб с другими девчонками. Время от времени на всяких сомнительных сайтах всплывали пикантные фотографии этих девушек. Нетрудно догадаться, кто развлекался таким образом». Я закусил губу, стараясь подавить волну брезгливости. «Полагаю, твоя подруга была в курсе, но ее все устраивало, ведь она встречалась с наследником одного из крупнейших состояний столицы». Я пожал плечами, настраиваясь на самую неприятную часть истории. Дмитрий Михайлович предложил поквитаться с Марком его же методом, хоть ненадолго заставить подонка испытать то, что испытывают его жертвы, и я согласился. Вздрогнув, Алиса устремила на меня взволнованный взгляд и крепче переплела наши пальцы. Впервые после смерти мамы я почувствовал, что нахожусь в кругу по-настоящему близких людей, которым могу открыть даже самую неприглядную правду. План выглядел идеальным, тем более Марку бы и в голову не пришло подумать на меня. Прошло ведь немало времени с того дня, как я отчислился из Жуковского лицея. Кроме того, он считал меня всего лишь тщедушным, очкастым нищебродом. Макс шумно втянул воздух ноздрями. «И как же ты ему отомстил?» На несколько бесконечно долгих секунд в салоне повисла оглушительная тишина. Я прокашлялся, ощущая, как по спине катится капелька пота. Одним погожим весенним вечером люди Михалыча подкараулили Клюева возле спортзала и скрутили его по рукам и ногам. Подонку заклеили рот, бросив в багажник неприметной тачки. Прокатали так всю ночь, а под утро выбросили на обочине рядом с заброшенным кладбищем, пригрозив, что если он не исчезнет, в следующий раз высадят прямо на погосте. Разумеется, мы и подумать не могли, что этот придурок воспримет угрозу всерьез. Но Клюев в очередной раз меня удивил. Буквально через неделю он уехал из Москвы. Чуть позже Михалыч выяснил, что Марк подал документы в швейцарский университет, хотя всегда планировал поступать в МГИМО. «Поганый трус», — брезгливо поморщился брат. «Ты все правильно сделал». Он энергично похлопал меня по плечу. Этот урод на собственной шкуре прочувствовал, что не бывает неприкосновенных. На некоторое время в салоне вновь повисла тишина. Я выдохнул и устало прикрыл веки, упиваясь тем, как ласково Алиса перебирает мои взмокшие пальцы своей маленькой ручкой. «И когда он вернулся?» Наконец хрипло поинтересовалась любимая. «Примерно 2 недели назад. После того, как СМИ раструбили о романе наших родителей, а в нескольких журналах опубликовали фотки из семейных архивов». «Но как вам удалось выяснить, что именно Марк причастен к подставе на конкурсе?» Она поморщилась. «Всему остальному». «Убедившись, что ты в безопасности у Макса дома, я принялся пересматривать видео из гримерки. Вскоре обнаружил, как одна из участниц колдует над твоим сценическим платьем. Позвонил Антону, и наш гуру социальных сетей за считанные минуты установил личность этой девицы. Ее оказалась студентка 2-го курса эконома. Но что самое интересное, на фотографиях с вечеринки после конкурса красоты эта стерва находилась в компании Марка Клюева и Даши». «Что было дальше?» Едва дыша спросила Алиса. «Вдруг это совпадение?» Марк и раньше обожал крутиться на модных тусовках. «Увы», — я покачал головой. Тоша прямо с утра навестил соседку Даши и, немного надавив на нее, выяснил, что на днях к моей бывшей заходил высокий широкоплечий блондин. Алиса прерывисто вздохнула. «Он вернулся, ослепленный местью и желанием разлучить нас. Мы договорились, что Антон встретит тебя в универе и расскажет обо всем, пока мы с Максом посоветуемся с Михалычем». А потом Тоша перестал выходить на связь. «Боже!» — нижняя губа любимой дрогнула. «Антон — самый добрый и миролюбивый человек из всех, кого я знаю. Он и мухи не обидит. Если эти подонки хоть пальцем его тронут...» Я зажмурился и стиснул кулаки. Трус. Поганый трус, который только и умеет бить слабых и нападать со спины. 3 года назад мне не удалось с ним справиться, зато сейчас я готов был дать отпор. Только Марк Клюев привык играть грязно. Нужно было сразу отвезти эту папку в полицию, а не устраивать самосуд. Благодаря тому, что произошло несколько лет назад, я окончательно убедился, даже легкий взмах крыла бабочки может привести к тайфуну на другом краю мира. Если бы не моя тупая месть, мы с Алисой не поссорились бы, а Тоша бы не пострадал. Теперь же мы терялись в догадках, что на уме у психопата. Наблюдая за сидящей с печальным видом любимой, я засунул руку в карман, откуда чувствовалась настойчивая вибрация телефона. «Дмитрий Михайлович, удалось что-то выяснить?» Однако ответ мужчины поверг меня в шок. «Нет, не может быть!» «Алиса, 6 часов назад». «Что случилось?» Облизав пересохшие губы, спросила я. «Экономка рассказала, что сегодня приходил какой-то странный парень. Он представился другом семьи и пытался узнать твой телефон», — хрипло ответил Яр. «А сейчас машина Клюева замечена на парковке перед нашим корпусом». Он грязно выругался. «Самые нехорошие предчувствия сбываются. Несмотря на то, что утром я попытался усыпить его бдительность, подыграв Даше, это не сработало. Для возмездия подонку нужна именно ты». На его бледном лице заиграли желваки, а ноздри раздувались от прерывистого дыхания. Было очевидно, что в таком состоянии Ярослав может наделать глупостей. «Алис, не волнуйся, мы не дадим тебя в обиду», — заверил Макс. «Это уже слишком», — я скользнула взглядом по перекошенным от гнева лицам парней. «Я не собираюсь отсиживаться за вашими спинами. Сами знаете, Марк трус. Единственное, что он умеет, — это омерзительными способами достигать желаемого. Думаю, без пары незначительных подлостей тут не обошлось. Я сама пойду к нему и все выясню». «Это исключено», — суровым тоном отрезал Ярослав. «Хватит меня опекать. Я знаю, что делаю, и не собираюсь рисковать. Вы же подстрахуете». «Алиса, это не обсуждается», — процедил любимый, крепче сжимая мою ладонь. «По крайней мере, нам удастся все выяснить и спасти Тошу», — не собиралась сдавать позиции я. «Даже не сомневаюсь, чего он потребует ради спасения Антона». Между бровей Ярослава залегла глубокая морщина. «Яр, она права. Чем раньше они пообщаются, тем больше информации мы получим». «Но, пожалуйста, позволь мне самой поговорить с ним». Я молитвенно сложила ладони, всматриваясь в пугающую черноту родных глаз. Я готова была стать инициатором переговоров, лишь бы наконец-то ощутить внутреннюю свободу. Хотела в кои-то веки нести ответственность за свои поступки и их последствия. Мне надоело быть жертвой. «Алиса, ты хоть понимаешь, что у твоего бывшего расстройство психики? У него явные садистские наклонности. А если Клюев слетит с катушек и причинит тебе вред?» Ярослав шумно выдохнул, сцепив ладони на затылке. Я устремила многозначительный взгляд на Макса в надежде получить от него поддержку. Как раз в этот миг в кармане завибрировал телефон. «Алло, мам!» — ответила на автопилоте. «Пообедать?» — я рассеянно прищурилась. «Соглашайся!» — подмигнул Макс. «Потом объясню». «Ну ладно», — моргнула я и договорилась о времени. Положив трубку, я сосредоточенно посмотрела на друга. «Нужно выиграть время. Пообедай с матерью, а мы пока подготовимся». «Подготовимся к чему?» — язвительно поинтересовался Ярослав, кольцом смыкая руки на моей талии. «Ты сам понимаешь, что это самый быстрый и действенный способ помочь Антону. Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Настоящее время». Мы продолжали сидеть на лавочке, потерявшись каждый в своих мыслях. И пусть план Макса сработал, но мы так до сих пор и не придумали, как поступить дальше. «Правильнее всего отнести полученные доказательства в полицию», — еле слышно произнес Ярослав. «Но где гарантия, что подонку хоть что-то за это будет?» — парировал его брат. За нашими спинами неожиданно послышались шаги. Мы одновременно оглянулись. «Молодые люди, я вам не помешаю?» «Отец?» — Ярослав подскочил, прищурившись. «Что ты здесь делаешь?» «Артур Сергеевич?» — выдали мы с Максом удивленно. «Ага, уже полвека, Артур Сергеевич. И что-то мне подсказывает, будто вам не справиться без моей помощи. Но как ты узнал, что мы здесь?» — возмущенно спросил Ярослав. Статный мужчина с копной седых волос вздохнул. «Сынок, я очень рад твоим успехам в программировании, но иногда ты меня, мягко говоря, удивляешь. Как бы Дмитрий Михайлович к тебе не относился, в первую очередь он мой человек и не сделает ничего, не посоветовавшись со мной. Так что я в курсе истории с тем борзым парнем. Клюев, кажется, его фамилия». «Так ты все знал?» — хрипло протянул Ярослав. «Ага», — Артур Сергеевич невинно улыбнулся. «Скажу больше, это я предложил Михалычу отомстить трусливому щенку таким образом, потому что никто не вправе трогать моего сына». Он похлопал Яра по плечу. Не переставая изумленно таращиться на отца, любимый осел на скамейку и потер виски. «Я думал, парень сделает выводы и больше никогда не побеспокоит никого из членов моей семьи». Артур Сергеевич прокашлялся. «Однако он не усвоил урок, что на каждую силу найдется другая сила, а я, как Сталин, никогда ничего не прощаю». На несколько мгновений между нами установилась напряженная тишина, после чего Макс нервно рассмеялся. «Артур Сергеевич, вы ведь не серьезно?» Проигнорировав выпад племянника, Османов-старший продолжил. «Как бы ни складывались наши отношения, в первую очередь мы одна семья. И я, как ее глава, буду стоять за всех вас горой. А теперь пора надрать этому трусливому подонку задницу и помочь вашему другу. Кто со мной?» «Макс отвезет Алису, а я поеду с тобой», — тихо, но твердо заключил Ярослав, протягивая руку родителю. «Ярослав». «Ну вот и чудненько», — кивнул отец невидимому собеседнику, заканчивая разговор. «Батя Марка оказался даже сговорчивее, чем я полагал. У его сына вдруг резко появились неотложные дела за границей, и завтра вечером он уезжает». «Но как тебе это удалось?» При исполненной решимости бороться и не представлял, что все закончится так быстро. «К счастью, он оказался гораздо умнее своего отпрыска», — неопределенно пожал плечами родитель. «Если хочешь, можем вместе с Михалычем поехать за вашим другом. Гараж, в котором его держат, находится неподалеку». Я покачал головой. «Ты поезжай, а у меня есть еще одно неоконченное дело». «Ярослав», — отец натянуто улыбнулся. «Этот парень вас больше не потревожит. Я все уладил». Прищурившись, я испытал уже привычное раздражение. Но когда же он поймет, что я вырос и не нуждаюсь в опеке? «Мне всего лишь нужно заглянуть уроду в глаза. Это недолго». Не дожидаясь ответа, я вылез из автомобиля и направился в подъезд дома, адрес которого Клюев прислал Олесе в сообщении. Секунда не прошло, прежде чем подонок распахнул передо мной дверь, тут же впиваясь в лицо налитыми кровью глазами. Он самодовольно ухмыльнулся и сильнее сжал телефон в руке. «Думаете, вам удалось от меня избавиться?» Марк омерзительно расхохотался. «Когда-нибудь я встану у руля семейного бизнеса, и вот тогда всей вашей поганой семейке кирдык!» С устрашающим видом он провел ребром ладони по горлу. Я попятился, но уже через мгновение сжал кулаки, обрушив на придурка несколько быстрых и хлестких ударов. «А-а-а!» — как баба взвизгнул Клюев и повалился на пол в попытке прикрыться. Только вот у меня не стояло цели его покалечить. Я всего лишь размял кулаки, отдавая старый должок. «Тебе повезло, что я не бью лежачих», — подмигнул я, поймав его трусливый взгляд. На лестничной площадке послышались быстрые легкие шаги. «Маркуш, ты не отвечал, поэтому я решила проверить, все ли в порядке». Даша осеклась, вперев в меня ошеломленный взгляд. «Ярослав, я...» Лицо рыжей стало белее мела. «Ты очень вовремя. Как раз надо утереть ему сопли». Я развернулся, мечтая скорее сбежать из этого гадюшника, однако произнес напоследок. «Думаю, будет честно, если ты вернешь Алисе ее титул». «Алиса». «Почему их так долго нет?» В десятый раз за последние полчаса задала я Максу один и тот же вопрос. «Не волнуйся, я же написал, что все нормально». Заглянув ему в глаза, я пожала плечами. Попыталась подобрать слова, однако ничего не вышло. Казалось, этот ужасный день никогда не закончится. Я мечтала забыть его, как страшный сон, оказавшись в крепких и надежных объятиях Ярослава. Наконец, за хлипкой дверью нашей скромной квартиры раздались шаги, вскоре сменившиеся пронзительной трелью звонка. Внутренности затянулись в тугой узел, стоило встретить на пороге бледного, перепуганного Тошу с подбитым глазом. Следом за ним в квартиру вошли Артур Сергеевич и Ярослав. Друг попытался улыбнуться, однако вышла лишь нелепая, вымученная гримаса. Уголки его пересохших губ задрожали. «Не волнуйся, они почти меня не трогали, только угрожали, что...» Голос парня сорвался. Перехватив ожесточенный взгляд Яра, я приблизилась к Антону и крепко его обняла. В груди что-то болезненно натянулось, будто вместе с чаем я проглотила кусочек стекла. Было больно дышать, больно глотать. «Прости меня, ты стал пешкой в чужой игре. Мне так жаль». «Так, хватит распускать нюни», — скомандовал Артур Сергеевич. «Алиса, ставь чайник. Ничего страшного, к счастью, не произошло. Сейчас расскажу, как нас с Михалычем подстрелили в начале 90-х. Вот где будет фарш из ваших сердечек. А это все ерунда». Макс прыснул от смеха, а мы с Ярославом переглянулись. Любимый насупился, озадаченно уставившись на отца. В следующий час Артур Сергеевич подчивал нас байками из своей безумной молодости, довольно комично выглядя при этом в часах Rolex на крошечной кухне-хрущевке. Поразительно, но об этой стороне его жизни мне до сегодняшнего дня ничего известно не было. Все это время мы с Ярославом сидели рядышком, крепко обняв друг друга. Уронив голову ему на грудь, я отчаянно мечтала поскорее остаться наедине. И судя по тому, какие бесстыдные вещи шептал Яр мне на ушко, он желал этого не меньше. Ярослав. Когда все разошлись, я подхватил Алису на руки, прижал к себе и отнес в ванну, усадив там на стиральную машинку, а сам открыл кран на полную мощность. «Как ты себя чувствуешь?» Обхватив за талию, я поцеловал ее в шею. «Уже гораздо лучше». Любимая откинула голову, предоставляя мне больше места для маневра. Ее нежная, как у ребенка, кожа пахла просто умопомрачительно, всеми сортами диких роз сразу. Исследуя губами ее сладкое тело, я стремился своими действиями заставить Алису забыть о том, что ей пришлось пережить по моей вине. «А так?» Притянув ее ближе, я принялся гладить девочку по щеке. Вместо ответа она тихо замурлыкала, а потом просунула колено между моих ног и подняла его выше. «Твою мать!» «А как твое самочувствие, Ер?» Пробормотала она с невинным видом. «Отпад!» Я слегка оттянул краешек ее нижней губы, но тут же отпустил. «Хочу напомнить тебе, что бывает после хороших поцелуев». Я чуть отодвинулся, не разрывая зрительного контакта. Ее взгляд был прямой, как стрела. Дыхание перехватило от того, с какой страстью любимая впитывала каждое мое слово. «Ну так целуй!» Едва не взмолилась Алиса, но я не собирался сдаваться так быстро. Хотелось немного подразнить ее. «Готова улететь в космос?» — поинтересовался я, а сам не видел ничего, кроме ее приоткрытых вишневых губ. «Пожалуй». Алиса подтащила меня к себе за рубашку. Я в очередной раз на ней повис. Из головы выветрились все признания и самые важные слова. Казалось, мы общаемся на уровне инстинктов, дышим друг другу, словно два влюбленных хищника из одного прайда. Не позволяя Алисе опомниться, я быстро стянул с нее футболку и поставил ее на ноги. Сам потянулся к пряжке ремня, в то время как любимая дрожащими руками принялась расстегивать мою рубашку. Возбуждение накрыло с головой, прошибая до сухожилий. «Ярослав!» Я усадил ее обратно, впитывая каждое слово, каждую эмоцию, отражающуюся на взволнованном красивом лице. Ее взгляд всегда был моей погибелью. Алиса смотрела с такой теплотой и детской непосредственностью, что ломала последние щиты на моем сердце, залечивая поцелуями раны. Она плавилась в моих руках, не сдерживая криков. Я старался вести себя невозмутимо, но внутри меня накрывало цунами. Волна за волной, волна за волной. «Я люблю тебя, Ярослав», — пробормотала Алиса, когда наши тела и души слились воедино. «Я твой», — прорычал я, целуя ее неистово и глубоко. «А я твоя». Никто никогда так не грел мое сердце, как эта девочка и её искренняя любовь. Рядом с ней я забывал о существовании целого мира. Мне нравилось принадлежать ей и точно знать, что она душой и телом принадлежит мне. «Мне так хорошо с тобой», — пробормотала Алиса, усаживаясь на меня в небольшой ванной, набранной до краев. Мы снова целовались, потому что некоторые вещи можно донести друг до друга только на языке ласки. Алиса мне отвечала, не останавливаясь, превращая меня в тупое мычащее животное. «Чёрт!» «Ты хотел мне что-то сказать?» Какое-то время спустя хихикнула она, рисуя невидимый узор кончиком ногтя у меня на спине. «Да, но я просто хотел еще раз все тебе объяснить, чтобы ты не думала». И пусть я осознавал необходимость серьезного разговора, но не мог связать даже двух слов, потому что Алиса продолжала целовать мою взмокшую кожу. «Эй!» — скулы уже сводила от улыбки. «Я сейчас тебя оштрафую!» — пригрозил я, стискивая ее запястье и фиксируя над головой. «И по какой же статье мне придется понести наказание?» — лукаво поинтересовалась она. «Статья 135 Уголовного кодекса. Развратные действия!» — ухмыльнулся я, закрывая ей рот поцелуем. Увы, нам снова пришлось отложить разговор. Мы в обнимку лежали на влажных простынях, усталые, но безумно счастливые. Я испытывал неодолимую потребность каждую секунду касаться своей девочки, гладить, скользить пальцами по разгоряченной коже. Ее спутанные белокурые волосы рассыпались по подушке, а руки покоились у меня на груди. Алиса не отрывала от меня взгляда, приподняв уголки зацелованных губ. Сейчас она казалась настоящим ангелом. «О чем ты думаешь?» Я крепче прижал девушку к себе, стараясь прочитать все по блестящим изумрудным глазам. «После смерти отца от меня осталась лишь оболочка. Психологи твердили, что нужно время, но все оказалось куда проще. Спасибо тебе, Ярослав». «За что?» Я уткнулся губами в ее обнаженное плечо. «Я снова научилась испытывать эмоции, радоваться жизни, дышать полной грудью. Рядом с тобой я не просто живу, я парю!» Она смущенно улыбнулась. «Когда я впервые тебя увидел, почувствовал то, чего не чувствовал никогда и ни с кем. Но самое поразительное, с каждым днем эти эмоции становятся только острее». Я машинально провел подушечкой указательного пальца по небольшой ямочке на ее подбородке, так что чувственный рот красавицы приоткрылся. Алиса шумно сглотнула. Мы улыбались, наслаждаясь ощущением полнейшей гармонии и родства душ. И теперь уже понимали, что бы ни случилось, мы способны успокоить друг друга, дать опору, силу. Поразительно, насколько похожи были наши истории. Только недавно я осознал, в какой глубокой депрессии находился после маминой смерти. Снаружи вроде живой человек, а внутри пустота без единой эмоции. «Расскажи мне что-нибудь о ней». Едва слышно попросила Алиса, запуская пальцем мне волосы. Я лишь покачал головой, в очередной раз поражаясь, как ей удалось прочитать мои мысли. Она была не просто матерью, она была моим лучшим другом. Я немного помолчал, воспроизводя в памяти огромные глаза оттенка весеннего тумана. Мы были очень близки. Зимой вместе катались на лыжах, летом устраивали пикники в лесу. На день рождения, на 8 марта, я мастерил ей подарки своими руками. И знаешь, мама хранила каждую безделушку. А еще мы любили мультик про Карлсона, который живет на крыше. Она часто приговаривала, когда пекла что-то на кухне. «Поверь мне, Ярик, не в пирогах счастье». Я улыбнулся, испытывая давно забытый трепет в груди. «Жаль, что мне не удалось с ней познакомиться», — сонно пробормотала Алиса. «Действительно жаль». Я постарался, чтобы голос звучал спокойно. «А теперь спи», — сказал я и поцеловал ее в висок. Не смог сдержать улыбки, услышав, как любимая засопела. Стоило ей только опустить веки. Алисе было невдомёк, что я часто любовался тем, как она спит. Обычно это происходило поздно ночью или на рассвете. А еще я гладила ее по волосам, отгоняя кошмары, которые, к несчастью, до сих пор иногда преследовали мою любимую. Послышался звук входящего сообщения, заставив меня вздрогнуть. «Даша, Ярослав, мне очень неловко. Ты все неправильно понял. У нас с Марком ничего не было. Кстати, кажется, я поторопилась насчет беременности. Иногда тесты дают ложноположительный результат. Редко, но такое бывает. А еще я приготовила сюрприз. Надеюсь, у нас получится остаться друзьями». «Твою мать». Я уже нажал на значок голосового, чтобы начитать ей пару куплетов отборного мата, но в последний момент передумал и просто отправил ее контакт в черный список. Абсолютный игнор — самый правильный и действенный ответ для стервы, у которой не осталось ничего святого. Вздохнув, я выключил ночник и крепче прижался к своей девушке. Алиса. Все выходные мы с Яром не покидали квартиру. Дай бог здоровья тому, кто изобрел доставку продуктов и готовых блюд. Определенно, я могла записать эти два дня в копилку самых лучших в своей жизни. Не смущало даже то, что от обилия поцелуев соднило губы. «Я люблю тебя». «А я тебя». В понедельник мы остановились на парковке возле корпуса и еще некоторое время не могли оторваться друг от друга. «Надо идти. Пара начнется через 5 минут, а Самохвалова терпеть не может, когда опаздывают. Она помешана на пунктуальности». «Я бы с радостью, но не уверен, что сейчас способен идти». В его пронзительных серых глазах танцевали бесенята. «Дай мне немного остыть, а то при виде этого засоса у тебя на шее». «О, боже, почему ты не сказал, что у меня засос? Нужно срочно его замазать!» Я достала из сумки пудреницу и, открыв зеркало, принялась ловко орудовать спонжем. Внезапно наэлектризованное пространство между нами разорвал телефонный звонок. «Батя», — сообщил Яр, качая головой и пряча улыбку в уголках губ. Я знала, что хоть он и не желал показывать, но все равно радовался заметному потеплению в отношениях с Османовым-старшим. «Слушаю». Поздоровавшись, любимый накрыл мою ладонь своей рукой. «Кстати, спасибо, что так оперативно решил вопрос с колесами. Встретиться? Ах, ну если дело государственной важности». Закрыв динамик ладонью, Ярослав бросил на меня извиняющийся взгляд. «Отец хочет о чем-то поговорить». «Прикрою тебя перед Самохваловой, только на экономику не опаздывай». Я послала ему воздушный поцелуй, после чего вылезла из машины и спешно направилась к корпусу. И тут я увидела Дашу. Она остановилась как вкопанная, перегородив мне дорогу, и смотрела куда-то вверх. Проследив за направлением ее взгляда, я заметила огромный баннер. А когда прочла надпись на нем, мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Сбоку от моего портрета большими красными буквами было выведено: «Алиса Светлова, победительница конкурса «Мисс МГИМО-2020». «А вот и сюрприз», — с наигранным радушием проворковала Даша. «Когда стало известно, что кто-то из девчонок испортил твой костюм, я отказалась от титула в твою пользу», — выдавила из себя улыбку рыжая. «Какое благородство», — хмыкнула я. «Только что-то мне подсказывает, будто ты сделала это после того, как Ярослав застукал вас с Марком. Испугалась разбирательств и скорее идти на попятный». «Ты победила! Чего еще надо?» — скривилась Даша, наконец-то продемонстрировав свое истинное лицо. «Справедливость, достоинство, честь. Интересно, тебе что-нибудь говорят эти слова?» Рыжая лишь закатила глаза. «Тебе ли рассказывать мне о чести?» — язвительно усмехнулась она. «Отношения редко разрушаются по причине того, что партнеры не находят согласия в вопросах социальной политики на Кубе». Пожала я плечами. «Мы с Ярославом были счастливы до тебя, а сейчас приумножили наше счастье. Когда ты встретишь своего человека, то поймешь, о чем я говорю». «А я уже встретила. Марк купил мне билеты и предложил отдохнуть вместе с ним», — гордо выпятила грудь рыжая. «Даш, лучше откажись, пока не поздно. Ты даже не представляешь, на что он способен». «Эй, кончай меня запугивать! Отхватила себе лакомый кусок, а другим, значит, нельзя?» Уперла она руки в бока. Я поморщилась, ощутив неприятный осадок от ее сравнения. Эта дурочка даже не догадывалась, на что способен ее новый лакомый кусок. До сих пор внутри все переворачивалось от отвращения, стоило вспомнить кое-какие подробности из красной папки, о которых поведал мне Яр. «Раньше у Марка в доме жили несколько щенков. Все гости от мала до велика их обожали. Но в течение 2 лет они бесследно исчезли. Тогда я не придавала этому значения. Однако сотрудник Османовых обнаружил стихийное кладбище домашних животных недалеко от элитного поселка, в котором проживают клюевы. Марк замучил этих несчастных собачек. 10 раз подумай, прежде чем связываться с ним». Я развернулась, оставив бывшую девушку Яра изумленно хлопать глазами. Правда, далеко уйти все равно не удалось. Тоша нагнал меня у самого входа в корпус. «Алиса, постой! Да постой же ты!» «Привет!» — широко улыбнулась я, про себя отметив, что друг выглядит гораздо лучше, чем в нашу последнюю встречу. «Вау! Ты видела баннер? Умереть не встать! Наконец справедливость восторжествовала!» Однокурсник сгреб меня в охапку и закружил в объятиях. Какое-то время мы беззаботно дурачились, прекрасно осознавая, что опоздали на пару Самохваловой. «Одним прогулом больше, одним меньше», — многозначительно улыбнулся Тоша. «Все равно я скоро переведусь на заочку». «Это еще почему?» «Ну, тем вечером Артур Сергеевич предложил мне работу в отделе менеджмента своей корпорации. Конкурс на должность 30 человек на место. Зарплата закачаешься. А Османов хочет попробовать меня, представляешь?» Глаза друга наполнились таким неподдельным счастьем, что я еле сдержалась, чтобы снова не закружить его в танце. «Накоплю денег и куплю нам с матерью путевку на море. Она и так всю жизнь горбатилась, чтобы меня вырастить. Пора начать отдавать долги». Светлые глаза блондина засияли. Не удержавшись, я все-таки чмокнула парня в щеку и предложила отметить радостное событие в университетском кафе. «Ярослав, так о чем ты хотел поговорить?» — прищурился я, всматриваясь в задумчивое лицо отца, выбравшего местом встречи небольшую кофейню в двух кварталах от универа. «Управляющий моего английского филиала пойман на воровстве в особо крупных размерах. Мне нужен свой человек в компании, тот, кому я смогу безоговорочно доверять. Я очень хочу, чтобы этим человеком стал ты». Я едва не поперхнулся. Мы с отцом уставились глаза в глаза. Несколько мгновений спустя я отрицательно покачал головой. «Ничего не выйдет». Нахмурившись, батя сделал большой глоток кофе. «Но почему, сынок? Я думал, у нас, наконец, возникло взаимопонимание». «Да, именно поэтому я и не хочу потерять его снова». Отец прищурился, продолжая сверлить меня взглядом. «Мне хочется общаться, как отец и сын, а не как начальник и подчиненный. Неужели непонятно?» Вздохнул я, испытывая разочарование, потому что он так ничего и не осознал. Некоторое время родитель помешивал американо, безучастно разглядывая хоровод снежинок за окном. «Ты такой же упрямый, как и она! Это надо же было уродиться с таким скверным характером!» Он стукнул ладонью по столу. «И это говоришь мне ты?» — с иронией улыбнулся я. Некоторое время за нашим столиком снова воцарилось молчание. «Прости меня, Ярослав!» — неожиданно пробормотал отец, одним глотком допивая остывший кофе. Он сделал знак официантке повторить напиток, после чего вновь сосредоточился на моем лице. «В тот раз я погорячился и наговорил много лишнего. Мне нравится Алиса, и я не против ваших отношений. А еще я уволил пиарщика, который посоветовал мне предложить вам встречаться тайком. Пора научиться доверять сердцу, а не слушать всяких идиотов». Я покачал головой. Уму непостижимо. Мой батя был не из тех, кто умеет просить прощения или признавать свою вину. Я начал подозревать в мужчине напротив инопланетянина, скрывающегося под маской моего отца. «Кажется, настало время переосмыслить свою жизнь». Его голос дрогнул. Почувствовав, какое напряжение исходит от собеседника, мне стало не по себе. «Да что происходит, бать?» Горло словно сдавили склизкими ледяными лапами. «Мы с Еленой решили завести общего ребенка. Несколько недель назад я проходил медосмотр, и...» Он сглотнул. «Результаты анализов не слишком обнадеживают. Вернее, судя по ним, мне совсем недолго осталось коптить небо». «Что?» «Я серьезно болен, сынок. Только не вздумай распускать нюни и жалеть меня. Тогда точно оставлю без наследства». Он печально рассмеялся. «Но пап...» «Папа, когда ты в последний раз так меня называл? 10 лет назад? Вот видишь, хоть какой-то плюс», — улыбнулся он. Сердце кувыркнулось от этой его мягкой, щемящей улыбки, поднявшей в груди клубы воспоминаний из детства. Ведь когда-то мы были обыкновенной счастливой семьей. «Елена знает?» — тихо спросил я, с трудом проглотив ком. «Нет, ты первый, с кем я решил поделиться. Я просто хочу, чтобы ты продолжил дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Ты мой единственный наследник, Ярослав. Когда меня не станет...» «Ничего не хочу слышать. А еще теперь уже я точно никуда не уеду. Останусь бороться вместе с тобой». Я сжал его дрожащую влажную ладонь. «Макс поедет вместо меня. Он справится». Я шумно выдохнул, не обращая внимания на подоспевшую официантку. «Спасибо, сынок». Батя судорожно кивнул. «Только, пожалуйста, не рассказывай ничего женщинам. Я не хочу, чтобы меня жалели. Знаешь ведь, мы с Михалычем пережили 90-е, так что голыми руками меня не возьмешь», — подмигнул отец. «Знаю, батя, знаю. Мы и сейчас прорвемся». Я крепче сжал его руку. Эпилог. Алиса. 2 месяца спустя. Канун Нового года. Я погладила наших питомцев, подсыпав им корма. «Крошка, если ты будешь такими темпами набирать вес, то скоро в клетку не поместишься», — хихикая потрепала за ухо прожорливую крольчиху. «Или это не связано с питанием?» Я тут же решила прямо на новогодних каникулах записаться к ветеринару. Что-то мне подсказывало, будто выпирающий животик мог появиться совсем по другой причине. Несколько недель назад Ярослав получил свой первый крупный заказ на создание сайта. Аванса с лихвой хватило на то, чтобы снять небольшую квартиру-студию неподалеку от университета. Обосновавшись в новом гнезде, мы перевезли с собой и непоседливых кроликов, которые, судя по всему, уже в ближайшее время будут готовы подарить нам первое потомство. Машинально подсыпав в миску еще сена, я поморщилась. Горло подкатил комок желчи. «Да что ж такое? Уже вторую неделю меня воротило от некоторых запахов. Наверное, стресс перед надвигающейся сессией». «Алис, пойдем к столу. Я приготовил сюрприз. Уверен, ты еще ни разу такого не пробовала». Лукаво улыбнувшись, Яр кивнул в сторону сервированного островка в центре барной стойки. «А как же родители? Они ведь обещали прийти». Я бросила беглый взгляд на аккуратно упакованные подарки для родственников под небольшой искусственной елкой. Любимый побледнел. Всего лишь на короткий миг, но я успела заметить. Мама и Артур Сергеевич планировали заехать к нам перед Новым годом. Похоже, конфликт отцов и детей в нашей семье действительно был исчерпан. Вздохнув, Ярослав прижал меня к себе. Отец неважно себя чувствует, и они решили остаться дома. Не позволяя мне ничего больше говорить, он наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Все мысли моментально выветрились из головы, впрочем, как обычно. «Так что за фирменное блюдо ты готовил весь вечер?» Я сжала его заросшее лицо, испытывая голод, только совершенно другого рода. «Пельмени!» — выдал Ярослав с нескрываемой гордостью. «Пельмени?» От неожиданности я даже прикусила язык. «Ага, только не простые, а с сюрпризом». Сердце подпрыгнуло в груди, а вот аппетит окончательно покинул меня, потому что я начала догадываться о происходящем. «Ты не раз говорила, что моя стряпня так себе, поэтому я решил доказать обратное, тем более...» Яр взволнованно прочистил горло. «Очень надеюсь, что тебе придется есть ее всю оставшуюся жизнь, и даже эти переваренные пельмени!» — хмыкнул он, доставая из заднего кармана штанов небольшую коробочку. «О!» — только и смогла пробормотать я, оглушенная биением пульса в висках. «Ты станешь моей женой?» Любимый взял меня за руку и пронзительно посмотрел в глаза. «Потому что я очень хочу, чтобы ты ею стала. Алиса, создадим нашу собственную сказку. Кролики у нас уже есть, злодеи повержены. Остался только счастливый финал. Ты со мной?» — добавил он, слегка понизив голос. «Еще спрашиваешь?» Я уткнулась дрожащими губами в его взмокший висок. «Я люблю тебя, Ярослав, и готова хоть до конца жизни питаться твоей ужасной стряпнёй. Но...» — сделала театральную паузу. «Очень надеюсь, что к тому времени ты научишься готовить». Я захихикала, млея от нескончаемых поцелуев на своем лице, шее и волосах. Внезапно нашу идиллию прервал входящий телефонный звонок. «Батя по видеосвязи!» Яр поспешил принять вызов, направляя на нас камеру айфона. «С наступающей, молодежь!» — помахал Артур Сергеевич, слабо улыбаясь. Я вздрогнула, заметив, как осунулось его лицо, зато мама светилась ярче новогодней гирлянды. «Привет!» — она послала в камеру воздушный поцелуй, салютуя нам бокалом шампанского. «Пап, Елена, мы с Алисой должны вам кое-что сообщить». Яр набрал полную грудь воздуха. «Мы собираемся пожениться». Подтверждение своих слов он крепче меня обнял. «Какая радость, дочка! Сразу две свадьбы! Чувствую, впереди нас ждет незабываемый год». «Поздравляем!» Артур Сергеевич прокашлялся. «Мы благословляем вас, дети. И не затягивайте, пожалуйста, с потомством. Кто знает, сколько нам отмерил Господь». Мужчина загадочно подмигнул. «Дорогой, ну что за пессимистичные нотки? Мы все будем жить долго и счастливо. А теперь повторяйте за мной». Мама сделала большой глоток шампанского. «Долго и счастливо». «Долго и счастливо», — прошептала я, глядя Ярославу прямо в глаза. «Долго и счастливо», — хитро улыбнулся он, крепче прижимая меня к груди. «Ну, если вы настаиваете». Артур Сергеевич стиснул зубы, будто ему было тяжело говорить. «Долго и счастливо, я вам обещаю». Конец.